Пролог. О хоббитах. Рассказ у нас пойдет в особенности о хоббитах, и любознательный читатель многое узнает об их нравах и кое-что из их истории. Самых любознательных отсылаем к повести под названием «Хоббит», где пересказаны начальные главы «Алой книги западных пределов», которые написал Бильбо Торбинс, впервые прославивший свой народец в большом мире. Главы эти носят общий подзаголовок «Туда и обратно», потому что повествуют о странствии Бильбо на восток и возвращении домой. Как раз по милости Бильбо хоббиты и угодили в самую лавину грозных событий, о которых нам предстоит поведать. Многие, однако, и вообще про хоббитов ничего не знают, а хотели бы знать. Но не у всех же есть под рукой книга «Хоббит». Вот и прочтите, если угодно, начальные сведения о хоббитах, а заодно и краткий пересказ приключений Бильбо. Хоббиты. Неприметный, но очень древний народец. Раньше их было куда больше, чем нынче. Они любят тишину и покой, тучную пашню и цветущие луга, а сейчас в мире стало что-то очень шумно и довольно тесно. Умелые и сноровистые, хоббиты, однако, терпеть не могли, не могут и поныне, устройств сложнее кузнечных мехов, водяной мельницы и прялки. Издревле сторонились они людей, на их языке громадин, а теперь даже и на глаза им не показываются. Слух у них завидный, глаз острый. Они, правда, толстоваты и не любят спешки, но в случае чего проворство и ловкости им не занимать. Хоббиты привыкли исчезать мгновенно и бесшумно при виде незваной громадины, да так наловчились, что людям это стало казаться волшебством. А хоббиты ни о каком волшебстве и понятия не имели. Отроду мастера прятаться, они чуть что скрывались из глаз на удивление своим большим и неуклюжим соседям. Они ведь маленькие, в полчеловека ростом, меньше даже гномов, пониже и не такие крепкие да кряжестые. Сейчас-то и трехфутовый хоббит редкость, а раньше, говорят, все они были не очень уж малорослые. Согласно Алой книге, Бандабрас Кролл, бокобор, сын Изенгрима II, был ростом 4 фута 5 дюймов и сиживал верхом на лошади. Во всей хоббитской истории с ним могут сравниться лишь два достопамятных мужа древности. Об их-то похождениях и повествуется в нашей хронике. В одни мира и благоденствия хоббиты жили, как жилось, а жилось весело. Одевались пестро, все больше в желтое и зеленое, башмаков не носили, твердые их ступни обрастали густой курчавой шерсткой, обычно темно-русой, как волосы на голове, так что сапожное ремесло было у них не в почете. Зато процветали другие ремесла, и длинные искусные пальцы хоббитов мастерили очень полезные, а главное превосходные вещи. Лица их красотой не отличались, скорее добродушием. Щекастые, ясноглазые, румяные, рот чуть не до ушей, всегда готовый смеяться, есть и пить. Смеялись до упаду, пили и ели всласть, шутки были незатейливые, еда по 6 раз на день, было бы что есть. Радушные хоббиты очень любили принимать гостей и получать подарки, и сами в долгу не оставались. Вероятно, хоббиты — наши прямые сородичи. Не в пример ближе эльфов, да и гномов. Истари говорили они на человеческом наречии, по-своему перекроенном, и во многом походили на людей. Но что у нас с ними за родство, теперь уже не выяснить. Хоббиты — порождение незапамятных дней предначальной эпохи. Одни эльфы хранят еще письменные предания тех канувших в прошлое древних времен, да и то лишь о себе. Про людей там мало, а про хоббитов и вовсе не упоминается. Так никем не замеченные хоббиты жили себе в Средиземье долгие века. В мире ведь полным-полно всякой чудной твари, И кому было какое дело до этих малюток? Но при жизни Бильбо и наследника его Фродо, они вдруг, сами того ничуть не желая, стали всем важны и всем известны, и о них заговорили на советах мудрецов и властителей. Третья эпоха Средиземья давно минула, и мир сейчас уж совсем не тот. Но хоббиты живут там же, где жили тогда, на северо-западе Старого Света, к востоку от моря. А откуда они взялись и где жили изначально этого, никто не знал уже и во времена Бильбо. Ученость была у них не в почете, разве что родословие. Но в старинных семействах по-прежнему водился обычай не только читать свои хоббитские книги, но и разузнавать о прежних временах и дальних странах у эльфов, гномов и людей. Собственные их летописи начинались с заселения Хоббитании, и даже самые старые хоббитские были восходят к дням странствий, не ранее того. Однако же и по этим преданиям, и по некоторым словечкам и обычаям понятно, что хоббиты, подобно другим народам, пришли когда-то с востока. Древнейшие были их, хранят смутный отблеск тех дней, когда они обитали в равнинных верховьях Андуина, между закраинами Великой Пущи и Мглистыми горами. Но почему они вдруг пустились в трудное и опасное кочевье по горам и перебрались в Эриадор, теперь уж не понять. Упоминалось там у них, правда, что, мол, и людей кругом развелось многовато, и что на пущу надвинулась какая-то тень, и омраченная пуща даже и называться стала по-новому Лихолесье. Еще до кочевья через горы насчитывалось три породы хоббитов — лапетупы, струсы и беляки. Лапетупы были посмуглее и помельче, бород не имели, башмаков не носили, у них были цепкие руки и хваткие ноги, и жили они преимущественно в горах, на горных склонах. Струсы были крепенькие, коренастые, большерукие и большеногие, селились они на равнинах и в поречье. А беляки, светлокожие и русоволосые, выше и стройнее прочих, им по душе была зелень лесов. Лапетупы в старину водили дружбу с гномами и долго прожили в предгорьях. На запад они стронулись рано и блуждали по Эриадору близ горы Заверть, еще когда их сородичи и не думали покидать свое глухомание. Они были самые нормальные, самые правильные хоббиты, и они дольше всех сохранили обычаи предков рыть норы и подземные ходы. Струсы давным-давно жили по берегам великой реки Андуин, и там привыкли к людям. На запад они потянулись за лапетупами, однако же свернули к югу вдоль реки Бесноватой, многие из них расселились от переправы Тарбат до Сирых равнин, потом они опять немного подались на север. Беляки — порода северная и самая малочисленная. Они, не в пример прочим хоббитам, сблизились с эльфами. Сказки и песни им были милее, нежели ремесла, а охота любезнее земледелия. Они пересекли горы севернее Раздола и спустились по левому берегу реки Буйной. В Эриадоре они вскоре смешались с новооседлыми хоббитами иных пород и, будучи по натуре смелее и предприимчивее прочих, то и дело волею судеб оказывались вожаками и старейшинами струсов и лапетупов. Даже во времена Бильбо беляцкая порода очень еще чувствовалась в главнейших семействах, вроде кролов и правителей Забрендии.